Эти восторги кажутся странными. Ну, пусть даже он ошибался, смотрел на какие-то явления пристрастно, сугубо под национальным углом зрения. Никаким оправданием запретов, наложенных на его книги, все это, разумеется, служить не может. Впрочем, я не верю, что запреты объяснялись исключительно полнозвучностью еврейских мелодий в прозе Беллоу. Он и без грехов свои родословные для нашего литературного начальства представал фигурой по меньшей мере подозрительной. На взгляд аппаратчиков, решавших, что нам читать, довольно было того, что Беллоу подписывал протесты против психушек для диссидентов. К тому же он публично заклеймил наших антисемитов при должности и партбилете. Робкие попытки издать Беллоу после этого пресекались на корню. Впрочем, они и прежде не встречали никакой поддержки у тех, чье невежественное мнение было всесильным и в 60-е годы, и в 70-е. Помимо очевидных были и неявные причины подобного неприятия. Мне кажется, главное из них определялось самим духом произведений Беллоу, в которых личность так или иначе, но обязательно конфликтует с обществом и мыслит свою истинную жизнь только вне рамок ценностной ориентации, принятой большинством. Совершенно естественное в плюралистическом обществе эта позиция, конечно, должна была вызывать недоверие и опасения апологетов общества тоталитарного образца. Здесь любые устремления к независимости духа, достаточно им было проявиться не на кухне, где обмениваются свежими политическими анекдотами, а открыто и действенно, сразу же подпадали под уголовную статью. Была разработана целая доктрина, доказывающая, что в наших условиях обезличенность единомыслия — это гражданская и, более того, психическая норма. Очень выразительно воссоздает аргументацию этой доктрины Владимир Буковский, один из самых известных наших правозащитников. В своей книге «И возвращается ветер» он рассказывает, как на следствиях и на психических экспертизах ему внушали одно и то же. У нас не может быть противоречий между установками общества и совестью индивида. А стало быть, личность, которой свойственны повышенная конфликтность, стремление к самоутверждению, неприятие традиций, норм и так далее, либо преступно, либо параноидально. Она обретается в ненормальном, выдуманном мире, неадекватно реагируя на окружающую жизнь. Она страдает навязчивыми сверхценными идеями, вроде верховенства свободы убеждений, а значит, невменяемой, подлежит изоляции, ну, не в лагере, так в спецбольнице. А у Беллоу как раз и доминирует, переходя из книги в книгу, именно этот тип личности. Его герой вечно носится с какими-то сверхценными идеями и, самоутверждаясь, решительно не хочет считаться с традициями, нормами и так далее. Все это, положим, нетрудно было бы объяснить вывихами буржуазного сознания, но отечественные цензоры прекрасно понимали, что переводные книги читают не ради иллюстраций к их нравам, а с желанием разобраться в собственных болях, о которых нашу литературу вынудили молчать. Шлагбаум на дороге Беллоу к советским читателям опустился и в силу этих соображений. Думаю, даже прежде всего из-за них. Могут возразить, отчего же тогда у нас возносили книги так называемых прогрессивных писателей Запада, чьи герои тоже находятся в антагонистических отношениях с обществом.